Глава 34. Элидриэль, светлая эльфийка. Вырезанный на камне знак сликовников первой заметила я. Ничего удивительного, знак ведь еще и магический. И, между прочим, очень старый знак, частично стертый временем, но действующий. Жрецов бога Слика нам только и не хватало. Сообщаю о своей находке спутникам. Гному и Заре эта новость очень не понравилась. Только Вадим спокойно спрашивает. И чем местные сликовники отличаются от других? А чем они могут отличаться? Спрашивает Нарин. Эти сектанты везде одинаковые. Про северных варваров ты раньше, наверное, так же говорил. Расскажи мне, какие они тут, и я сам решу, отличаются или нет. Если коротко, то есть такой людской божок Слик. Вместо гнома начинаю рассказывать я. В большинстве земель его культ запрещен за то, что его жрецы практикуют человеческие жертвоприношения. «Если бы только человеческие», — вставляет гном. «Вот именно. Раньше в жертву приносили только людей. Но позже поклоняющиеся ему жрецы сочли, что представители других рас тоже достойны такой чести. Разумеется, что такая секта мало кому может понравиться, и в большинстве земель их преследуют вплоть до полного истребления. И даже в странах, где на очень многое смотрят сквозь пальцы, их тоже преследуют и запрещают. Ведь сликовники для своих ритуалов не рабов на рынке покупают. Рабы не достойны быть принесенными в жертву их богу, а похищают будущие жертвы где получится или платят похитителям. Вот и прячутся по таким щелям, как эти проклятые земли. В награду Слик увеличивает своим последователям магические силы. В основном жрецами Слика становятся слабые и не очень умелые маги, считающие себя незаслуженно обделенными, в надежде превзойти тех, кого считают также незаслуженно одаренными силой и талантами. «И сильно они отличаются от ваших?» — спрашивает у человека гном. «Очень сильно! У нас таких вообще нет! Были когда-то похожие! Но все как-то кончились. У эльфов, да и у гномов тоже нет, а у людей вот в таких местах попадаются», отвечаю я. И какую опасность они для нас представляют? С одной стороны, очень большую. Если увидят, то обязательно попытаются захватить для своих жертвоприношений, тем более, что здесь-то им нечего опасаться. Но с другой, та часть проклятых земель, где они обосновались, должна быть неплохо очищена от особо опасных видов нечисти. Самих сликовников никогда не бывает много, даже там, где их не преследовали. Они не очень-то любили делиться друг с другом той силой, которую дает в обмен на жертвы Слик. И воинов для охраны, которых они держат в подчинении, тоже много быть не может. Поэтому есть реальные шансы пройти и даже не заметить, что это были земли, на которых обосновались сектанты. Свои знаки они на всеобщее обозрение тоже редко выставляют. Объяснила это все Вадиму, а сама даже не знаю, кого я больше успокаивала, его или себя. Наверное, все-таки себя. Он вон и так спокоен, как будто мы на прогулку вышли. А зря. Мне, например, закончить путешествие на алтаре кровавого божества очень не хотелось бы. Дим, попаданец. «Ну вот, и еще каких-то храмовников придумали. Как там Элих назвала? То ли сливовники, то ли сликовники какие-то. Все теперь идут хмурые. Зара вон, наверное, жалеет, что так мало денег запросила. Кстати, о деньгах. Раз эти сликовники так сильно запрещены, может, тогда и награда какая за их головы объявлена?» Спрашиваю у спутников. «Конечно, объявлено», — объясняет Нарин. «И даже голову тащить не нужно. Достаточно жреческого амулета. Многие королевства договорились о единой награде и дают за такой амулет ровно 100 полновесных монет. За медный, разумеется, медью, за серебряный — серебром, а за золотой — золотом. Это от силы и ранга жреца зависит. Какой у него амулет? Из живого их точно не снять». «И что, так просто в любое отделение городской стражи придешь и деньги получишь?» — удивленно спрашиваю я. «Нет, это в столичные города нужно идти, в королевскую канцелярию. Но любой купец за скромные комиссионные возьмет, да и местные графы-бароны тоже, а иные благородные готовы даже большую сумму заплатить, чтоб потом при дворе хвастать, какой он великий воин и как искореняет в королевстве всякую скверну. Во многих королевствах быть героем-победителем сликовников очень популярно. В канцеляриях даже специальные грамоты выписывают в обмен на сданный амулет, что потом можно было всем предъявлять доказательства». «Ну вот», — говорю я, выслушав рассказ гнома. «А вы почему-то приуныли. Это же какие деньги заработать можно, раз мы все равно здесь?» На меня смотрят как на сумасшедшего. Видимо, жрецы не любят просто так расставаться со своими амулетами. Пускай смотрят, зато уже не так пессимистично настроены. Может, стоит развить тему и сказать, что нам многое не надо? Двух десятков золотых амулетов на четверых должно хватить? Да и сами жрецы, щеголяющие золотыми амулетами, тоже ведь не медь в карманах носят. Что опять же прибавка к заработку. Думаю, не стоит, я им лучше анекдот какой расскажу. Да хоть и про Вовочку, раз уж мультик про Винни-Пуха в моем исполнении ушастая считает не смешным. Кстати, о деньгах. Вспомнил тут одну историю из детства гнома Торина. Если хотите, могу рассказать. Гном, разумеется, хочет, да и остальные не против. Всяко лучше, чем сумасшедшие планы по захвату жрецов бога Слика выслушивать. Когда Торин был маленький, он учился в общей школе для детей гномов, людей, эльфов и орков. Нарин уже хохочет. Видимо, представил себе сидящих за одной партой эльфа и орка. Все дети над Торином всегда смеялись и обзывали дурачком. И однажды учитель спросил у них, почему они так делают. Ведь Торин учился очень хорошо. А темный эльфенок ему ответил, что Торин действительно дурачок. Если ему предложить денег, то он выберет ту кучку, где больше монет, а не ту, в которой они дороже. И тут же демонстрирует неверящему учителю. Зовет Торина и предлагает ему один золотой или три серебряных. Торин заявляет, что три больше одного, и берет золото. Рассказывая про Торина, я бросаю взгляд на Нарина, который больше не смеется, а хмурится, как тогда, когда я торговался с Зарой из-за найма. После уроков учитель вызвал к себе гнома и спросил его, почему тот взял серебро. Неужели он не знает, что один золотой дороже, чем три серебряных, и чем 10 тоже? На что Торин ответил, что, конечно же, знает. Но если он возьмет золотой, тогда другие дети перестанут давать ему деньги. Начавший хмуриться Нарин взрывается от смеха. Зара тоже улыбается. Одна только эльфийка продолжает считать, что шутки у меня не смешные. Подозревая, что она сейчас думает, что школ, в которых гномы, люди, эльфы и орки учатся вместе, не бывает. Нарин, гном. «Шутки у мастера Вадима очень не смешные. Это же надо додуматься, предложить заработать, поохотившись на сликовников. То, что это была шутка такая, я понял только после того, как он историю про маленького Торина рассказал. Давно так не смеялся. Вернусь домой, обязательно всем расскажу. Будет интересно на их бородатые рожи посмотреть. У нас ведь, считай, каждый десятый или сам Торин, или сын Торина. Да у меня у самого родичи с таким именем имеются. И ведь история хитро придумана. Сначала вызывает возмущение, когда про глупого гнома рассказывается, а потом такой неожиданный и смешной конец. Да и мастер Вадим не такой глупый варвар, каким зачем-то хочет казаться. Вон, как узнали про сликовников, все приуныли, а теперь идем и улыбаемся. Даже ушастая не такая мрачная, хотя и не засмеялась. Эльфы, они вообще юмора не понимают. Спросите кого угодно, и вам подтвердят. А вообще-то с Вадимом трудно понять, когда он шутит, а когда нет. До сих пор неприятно вспоминать, что мы оставили за спиной неупокоенных разбойников. Разумом я понимаю, что его аргументы были правильными, но все равно чувствую, что поступили мы неверно. Так и с предложением поохотиться на амулеты жрецов. Кто его знает, шутил мастер Вадим или нет. Так что лучше нам с Ликовников совсем не встречать, чтоб не проверять, было ли это не смешной шуткой или не совсем. Хотя деньги, конечно, приличные в награду дают,